наставления святого Макария Великого о христианской жизни, выбранные из его бесед. Светлое первобытное состояние. Последняя цель и верховное благо человека в богообщении. Бог благоволит почивать в нем, и человек нигде не находит покоя, как только в Боге. В таком сродстве состоит человек с Богом по первоначальному назначению в творении. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душой. Бог сотворил разных тварей. Сотворил небо и землю, солнце, луну, воду, деревья плодоносные, всяких животных. Но ни в одной из этих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его, однако же не утвердил Он в них престола, не установил с ними общения, благоволил же о едином человеке, с ним вступил в общение и в нем почивает. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище себе, чтобы вселяться и упокоиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невесту, возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Почему апостол говорит: «Его же дом мы есть мы»? Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна. И не в них благоволил упокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей. Даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых, то есть служебных духов. Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: «Сотворим по образу и подобию нашему», но сказал об умной человеческой сущности: «Разумею бессмертную душу». Написано: «Ангельские ополчения, окрест боящихся Его». Посему душа смысленная и благоразумная, обошедши все создания, нигде не находит себе упокоения, как только в едином Господе, и Господь никому не благоволит, как только к единому человеку. Как богатая девица, сговоренная замуж, какие бы ни получала подарки до брака, не успокаивается тем, пока не свершится брачный союз, так и душа ничем не успокаивается, пока не достигнет совершенного общения с Господом. Или как младенец, когда голоден, ни во что вменяет и жемчуг, и дорогие одежды, все же внимание обращает на питательные сосцы, чтобы вкусить молока, так рассуждая о душе, то есть, что все минуя, ищет она вкусить Бога, и тогда только покойной становится. Имея такое назначение, человек был приспособлен к нему в самом сотворении. В творении он был поставлен у цели. Душа — дело великое и чудное. При ее создании такой сотворил ее Бог, чтобы в естество ее не было вложено порока. Напротив того, сотворил ее по образу добродетели Духа, вложил в нее законы добродетелей, рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели по образу Духа. Он вложил в нее разумение, волю, владычественный ум, воцарил в ней и иную великую утонченность, сделал ее удободвижной, легкокрылой, неутомимой, даровал ей приходить и уходить в одно мгновение и мыслью служить ему, когда хочет Дух. Одним словом, создал ее такой, чтобы сделаться ей невестою и сообщницей его, чтобы ему быть в единении с ней и ей быть с ним в единый дух, как сказано: «Прилепляясь к Господе, един дух есть Господом». Как муж тщательно собирает в дом свои всякие блага, так и Господь в доме своем, душе и теле, собирает и полагает небесные богатства Духа. Вследствие этого первозданные были в Боге, и обладали великими преимуществами и благами. До преступления они были облечены Божией славой. Адам, пока держался заповеди, был другом Божьим и с Богом пребывал в раю. В Адаме пребывало Слово, и имел он в себе Духа Божия. Ум, первоначально чистый, пребывая в чине своем, созерцал владыку своего, и Адам, пребывая в чистоте, царствовал над своими помыслами и блаженствовал, покрываемый божественной славой. Само пребывающее в нем Слово было для него всем, и ведением, и ощущением блаженства, и наследием, и учением. И совне пребывала на первозданных слава, так что они не видели наготы своей. Человек был в чести и чистоте, был владыкой всего, начиная от неба, умел различать страсти, чужд был демоном, чист от греха или от порока, Божьим был подобием. Но это обилие благодати не имело ничего преневоливающего. Человек был свободен быть с Богом и благодатью или отделиться от них. Он отделился и пал, как пали и духи. Все разумные сущности, разумею, ангелов, души и демонов, Создатель сотворил чистыми и весьма простыми. Что некоторые из них совратились в зло, это произошло с ними от самопроизвола, потому что по собственной своей воле уклонились они от достодолжного помысла. Видимые твари, связанные каким-то неподвижным естеством, не могут они выйти из того состояния, в каком созданы, и не имеют воли. А ты создан по образу и подобию Божию. Как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты. По природе ты удобоизменчив. Природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для Божьей благодати, и для противоположной силы. Она не может быть преневоливаема. Так и Адам по собственной своей воле приступил заповедь и послушал лукавого. Великое богатство и великое наследие было ему уготовано, но как скоро возымел худые помыслы и мысли, погиб он для Бога.